Глава 27. Кристиан. «Ты угрожаешь мне в собственном доме?» В голосе Джарвиса Алонсо прозвучали стальные ноты. «Не угрожаю, сэр. Советую». Контраст между моим вежливым тоном и потрескивающим в воздухе напряжением пропитал вежливое обращение насмешкой. Я положил под столом руку на бедро Стеллы, успокаивая ее. Ей прекрасно удалось сохранить спокойное выражение лица, но под моим прикосновением побежали мурашки. Я воздерживался от комментариев сколько мог. Не в моем характере сидеть тихо и терпеть несправедливость к себе. А любой пренебрежительный комментарий в адрес Стеллы — пренебрежение ко мне. Но это ее личная семейная проблема. Ей нужно противостоять им самостоятельно. Я мог смириться с гневом ее родителей, хотя они весь вечер меня бесили, но я не потерплю, чтобы кто-то, пусть даже ближайший родственник Стеллы, заставлял ее приносить извинения, которых она не заслужила. Я обратился к Джарвису с приятной улыбкой, которая не соответствовала моему ледяному тону. «Если вам интересно, почему дочь что-то от вас скрывает, посмотрите в зеркало», — сказал я. «Как вы отреагировали? Вместо того, чтобы поддержать ее, вы напали. Вместо того, чтобы гордиться ее стремлениями и желаниями, вы загоняете ее в рамки, где ей не место. Стелла — одна из самых самоотверженных, творческих и талантливых людей, что я знаю. А вы принижаете ее, потому что она не вписывается в ваши ограниченные представления об успехе. Почему? Вам стыдно за ребенка, который посмел отклониться от заданного вами маршрута? Собственная гордость для вас важнее ее счастья. А потом вы удивляетесь, что она считает единственного взрослого, который был с ней рядом, родителем в большей степени, чем вы оба». Последнюю фразу я адресовал и отцу, и матери, которая не шевелилась с тех пор, как взорвалась Стелла. Видимо, она в шоке. «Хорошо. Она это заслужила». Внутри пробудилась безумная злость на родителей Стеллы за то, что вцепились ей в глотку из-за чертовых денег, не задумываясь о ее чувствах, и на ее сестру за то, что так жестоко и мстительно рассказала об увольнении из журнала. Сколько неуверенности поселилось в Стелле из-за того, что она выросла в такой семье. Думаю, большая часть. Мой гнев сдерживало лишь присутствие Стеллы и тот факт, что это ее семья. Несмотря на натянутые отношения, ей бы вряд ли понравилось, если бы я опустошил их счета или заразил их устройство вирусами. В прошлом году я разработал от скуки один особенно неприятный код. Он мог собрать и уничтожить все данные на зараженном устройстве, превращая его в бесполезный кусок металла менее чем за 10 минут. Джарвис уставился на меня. У него на виске так сильно пульсировали вены, словно они были готовы лопнуть в любую секунду. «Это семейное дело», — прорычал Джарвис. «Мне плевать, как давно ты встречаешься со Стеллой. Ты не семья и никогда ей не станешь. Я знаю твою репутацию, Кристиан Харпер. Ты притворяешься порядочным бизнесменом, но ты — притаившаяся змея. У тебя руки по локоть в крови. И если ты думаешь, что после сегодняшнего вечера я подпущу тебя к дочери, ты глубоко ошибаешься». Я посмотрел на него со слабой улыбкой. Мало что забавляло сильнее людей, пытающихся мне угрожать. Но это отец Стеллы, что дает ему некоторую степень защиты. Но какие секреты скрываются в кибернетических канализациях его цифровой жизни? Нужно копнуть достаточно глубоко, и обязательно что-нибудь найдется. Истории поиска, фотографии, переходы по ссылкам, электронные письма и частные переписки. Онлайн-жизнь полна информации, и зачастую люди не задумываются, как это может их скомпрометировать. Золотая жила для таких, как я. Если Джарвис Алонсо думает, что может отнять у меня Стеллу, Он узнает, как быстро и легко я могу найти скелеты в его шкафу. «Не втягивай Кристиана!» Мягкий, но резкий голос Стеллы прервал мои размышления. «Меня не волнуют необоснованные слухи и твое мнение. У меня есть личный опыт. С момента встречи он меня исключительно поддерживал. Поощрял следовать за мечтами и верил в меня, даже когда я не верила в себя сама. За несколько месяцев отношений он поддерживал меня больше, чем ты за всю жизнь, и я не позволю тебе его оскорблять». Я так изумился, что чуть не вздрогнул, пока не опомнился. Что-то теплое и незнакомое шевельнулось в груди, разъедая стальные преграды. Раньше меня никто не защищал. Никогда. Мне этого и не требовалось, но Стелла всегда была исключением из правил, и столь горячий и убежденный ответ зажег в груди пламя гордости. Его убеждение было ошибочным, ведь ее отец прав. Я — притаившаяся змея. Монстр с окровавленными руками и еще более кровавым прошлым. Но, увидев себя сквозь ее розовые очки, я впервые в жизни пожалел, что я не тот мужчина, за которого она меня принимает. Возможно, безжалостный, но благородный по сути. На самом деле последние крупицы моей чести отражались в ее глазах. «Убирайся!» Джарвис даже не моргнул. Его ярость была тихой, но всепоглощающей. Сегодня вечером никаких споров не будет. «Если ты предпочитаешь чужака, с которым знакома несколько месяцев, в своей семье, тебе не место за этим столом!» Стелла напряглась, а ее мать резко втянула воздух. «Джарвис!» «Немедленно, Стелла!» Он проигнорировал слабый протест жены. «Уходи, пока я тебя не вышвырнул!» Наталья пошевелилась, по ее лицу, наконец, пробежала тревога из-за содеянного. «Папочка!» «Отлично, нам как раз пора». Я сложил салфетку в аккуратный квадрат и опустил на стол, а потом отодвинул стул. «Стелла». Я нежно положил руку ей на плечо, выводя из оцепенения. Она встала, бросила последний взгляд на свою оцепеневшую семью и последовала за мной. Тишина следовала за нами до машины и в пути, как нежеланный спутник. Но я терпел ее, пока Стелла не нарушила ее сама. «Он меня выгнал», — ошеломленно пробормотала она, глядя в окно. «Раньше отец никогда на меня не кричал». «Ты попала по больному. Он не отреагировал бы так бурно, если бы в глубине души не понимал, что ты права». «Хорошо бы», — печально усмехнулась она. «Теперь ты знаешь, почему я не пригласила тебя на ужин? Мою семью никак не назвать нормальной». Мои губы тронула мрачная улыбка. «Если считает свою семью ненормальной, она просто не знает о моей. Впрочем, и не узнает. Я видала похуже». Я остановился на красный свет, искоса глянул на Стеллу, и мое лицо смягчилось. Не нужно было меня защищать. «Я хотела». Убежденность в ее голосе вызвала странную боль в груди. «Ты не заслужил такого обращения. Ты за меня заступился, и мне следовало поступить так же». На ее скулах появился румянец. «Кроме того, я сказала правду. Даже если ты иногда меня бесишь...» Я не сдержал улыбки от нетипичного для нее, но очаровательного использования этого термина «бесить». «Ты хороший человек, несмотря ни на что». Я бы посмеялся над подобной оценкой, если бы боль в груди не превратилась в острое лезвие. «Ты слишком доверяешь людям. Я не такой рыцарь, как тебе кажется», — мягко сказал я. Не только комплимент, но и предупреждение. Обычно я смеялся над теми, кто наивно верил в людскую доброту, когда в мире так много зла. Достаточно включить новости, чтобы стать свидетелем бездны пороков, в которую могло и должно было погрузиться человечество. Но непоколебимая вера Стеллы в добро задело во мне струну, о существовании которой я даже не догадывался. Она не единственная излучала оптимизм, но единственная имела значение. «Возможно, но и ты не такой злодей, как себя считаешь». Уличные фонари освещали ее лицо теплым золотым светом, подчеркивая тонкие черты и доверие, сияющее в прекрасных нефритовых глазах. «Если бы ты только знала...» Загорелся зеленый свет. Я еще на мгновение задержал на ней взгляд, а потом повернулся и нажал на газ. Мы больше не разговаривали, но на следующем светофоре я сжал ее руку и не отпускал, пока мы не приехали домой.